В эту самую ночь Клеопатра собрала все свои жемчуга и изумруды, все, что осталось от сокровищ Менкаура, все золото, слоновые кости, черное дерево, все эти бесценные сокровища, и спрятала их в гранитном мавзолее, который, по обычаю Египта, выстроила на холме около храма священной Изиды. Все эти богатства она положила на ложе из льна, чтобы можно было поджечь их, а не отдать в руки сребролюбивого Октавия. С этих пор она спала в этой гробнице, вдали от Антония, а днем по-прежнему видела его во дворце. Некоторое время спустя, когда Цезарь с большой силой действительно подступил к Канопскому устью Нила и был уже близ Александрии, я пошел во дворец по приказанию Клеопатры. Я нашел ее в алебастровом зале, в царском одеянии с диким огнем в глазах, с ней Иру и Хермиону. Около нее стояли телохранители, а на мраморном полу лежали распростертые тела умирающих людей, из которых некоторые уже умерли. — Привет тебе, Олимп! — скричала Клеопатра. — Приятное зрелище для сердца врача! Мертвые люди и близкие к смерти. — Что ты делаешь, царица? — спросил я с ужасом. — Что я делаю? — Я творю суд над этими преступниками и изменниками и изучаю лучший путь к смерти. Я велела дать 6 различных ядов этим рабам и внимательно следила за действием этих ядов. — Этот человек, — она указала, — нанубийца. Он обезумел и бредил родными и своей матерью. Ему казалось, бедный глупец, что он снова ребенок. Он просил свою мать прижать его к груди и спасти от приближающегося мрака. Этот грек страшно кричал и умер с криком. Тот плакал, молил пожалеть его и, в конце концов, как трус испустил дух. Заметь, вот этот египтянин все еще жив и стонет. Он первый выпил смертельный напиток, самый страшный яд. Однако рабы дорожат жизнью и не хотят покидать ее. Смотри, он старается извергнуть яд. 2 я давала ему кубок, а он все еще хочет пить. Что за пьяница? Человек! Разве ты не знаешь, что только в смерти найдешь покой? Не борись и успокойся. Пока она говорила, раб со страшным криком умер. — Так! — вскричала Клеопатра. — Игра сыграна. Уберите прочь этих рабов, которых я насильно заставила пройти в ворота радости. Она хлопнула в ладоши. Когда тела были убраны, Клеопатра подзвала меня к себе. «Олимп», — сказала она, — «по всем предсказаниям конец близок. Цезарь победил, и мы с Антонием погибли. Игра кончена, и я должна быть готова покинуть земной удел, как подобает царице. Для этого я испытывала эти яды, так как сама скоро должна буду испытать агонию смерти. Но все эти яды не нравятся мне. Одни из них причиняют ужасную муку, другие слишком медленно делают свое дело. Ты искусен в медицине. Приготовь мне такой яд, чтобы я без страданий покинула жизнь». Я слушал ее, и чувство торжества наполнило мое сердце при мысли о близком конце этой женщины. «По-царски сказано, Клеопатра, смерть исцелит твои горести, а я приготовлю тебе такое вино, которое, как нежный друг, прильнет к тебе и погрузит тебя в море грез. Сладкий сон, от которого ты уже не проснешься на земле. О, не бойся смерти, смерть — это надежда. А ты, безгрешный и чистый сердцем, спокойно явишься перед лицом богов». Клеопатра задрожала. «А если сердце нечисто? Скажи мне, мрачный человек, тогда что? Нет, я не боюсь богов, боги ада, те же люди, и я там буду царицей. Я на земле всегда была царицей, останусь ею и там». В то время, как она говорила, вдруг от дворцовых ворот донесся громкий крик радостных приветствий. «Что это? Что это такое?» — спросила Клеопатра, спрыгнув с ложа. «Антоний! Антоний!» — возрастал крик на улице. «Антоний победил!» Она быстро повернулась и побежала. Длинные волосы ее развивались по ветру. Я медленно последовал за ней через большой зал и двор к воротам дворца. Здесь она встретила Антония, радостного и сияющего, одетого в римскую кольчугу. Когда Антоний увидал ее, он спрыгнул на землю и во всем вооружении прижал ее к груди. «Что это?» — вскричала она. «Цезарь побежден?» «Нет, не совсем египтянка. Но мы прогнали его конницу назад, в укрепление. А поначалу можно судить о конце, как говорит пословица. Куда голова, туда и хвост. Кроме того, я послал Цезарю вызов, и если мы встретимся с ним лицом к лицу, мир увидит, кто лучше, Антоний или Октавий». Когда он говорил, раздался крик «Посол от Цезаря!» И толпа расступилась. Вошел Герольд и, низко склонившись, подал Антонию письмо, затем, снова поклонившись, ушел. Клеопатра вырвала письмо из рук Антония, сломала печать и громко прочитала. «Цезарь! Антонию! Привет! Вот ответ на твой вызов. Разве Антоний не может найти лучшей смерти, чем под мечом Цезаря? Прощай!»